Реставрация песни. Да, песни, верно, чуждые лести, я заявлял, скорбя, что не спровергли с Карлом вместе с престола и тебя. Но что не новый акт закона, призыв к тебе сюда. Вот песнь моя, тебе корона. Спасибо, господа. Надежду я питал в душе ведь на то, что дату дат, что дату 89, дела у нас затмят, но лишь на подмалевку трона мы не щадим труда. Вот песнь моя тебе корона. Спасибо, господа. С декабрьских дней у нас палаты, регламент летаков, друг другу хлопают, могла ты оглохнуть от хлопков. Кто там лисица, кто ворона, поймешь ты не всегда. Вот песнь моя тебе корона. Спасибо, господа. Как он не грязен между нами, министров птичий двор, потомственными каплунами засижен он, позор. А тронь, какая оборона, птенцов бог даст, беда. Вот песнь моя тебе корона. Спасибо, господа. Но гвардии гражданской слава, столпу закона, с ней общественный покой и право, ну, право же прочней. В верхах об этом неуклонно заботится, о да! Вот песнь моя тебе корона. Спасибо, господа. Планета, что взошла над Гентом, чей свет почти угас, светить июльским инсургентом пытается у нас. К чертям убрать бы с небосклона, подумаешь, звезда. Вот песнь моя, тебе корона. Спасибо, господа. Министры наши, кстати, грош им цена, пожалуй, всем, сочтут барометр тот хорошим, какой замрет совсем. Чуть где-то гром, спаси, Мадонна, от страшного суда. Вот песнь моя, тебе корона. Спасибо, господа. Чтобы самим не впасть в опалу, считать их не берусь, поддерживать кого попало, привыкли вор и трус. Коль никого я сам не трону, не будет мне вреда. Вот песнь моя, тебе корона. Спасибо, господа. Ты восстановлена, бодрее, будь песнь моя любовь. Трехцветная и без ливреи в тюрьму не сядешь вновь. Тебя уже не свергнет с трона судейская орда. Вот песнь моя тебе корона. Спасибо, господа. Но я устал, и лучше мне бы спокойно отдыхать. У юных же собратьев небо какая благодать. Им розы пышные сорона, мне скорби лебеда. Вот песнь моя тебе корона. Спасибо, господа. Реставрация песни. Дату 89. Подразумевается 1789 год, начало революции. С декабрьских дней. В декабре 1830 года правительство июльской монархии организовало весьма снисходительный суд над министрами Карла X, вызвавший народное негодование. Гент — один из центров французской миграции в пору революции и империи.